День девятый. Тундра мчала по заснеженному шоссе. Я сидел рядом с Ирой и пил кофе. Картонный стаканчик обжигал мои пальцы, и мне постоянно приходилось менять то хват, то руку. «Не гони ты так!» – недовольно накрыл стаканчик крышкой. «Если я пролью его себе на штаны, будет невесело. Запасные я не взял». «Ты бы не за штаны боялся, а за причиндал. Адрес хоть запомнил?» «Угу, улица Зеленая, дом 15. Навигатор вроде бы правильно все показывает». Пришлось снова сверить маршрут на своем мобильнике. Анника жила в Подмосковье, и до ее городка еще нужно было добраться. Мы специально взяли большой джип, чтобы нашей ведьме, когда мы ее схватим, было удобно сзади. Интересно, как она себя поведет после нашей вчерашней встречи? Слова Ищейки про шелуху и смерть девушки были для меня как гром среди ясного неба. Придется ловить ведьму и внимательно досматривать. Такие вот стычки в осознанных сновидениях не проходят просто так. На форумах полно рассказов о том, как люди просыпались с настоящими синяками или царапинами. Некоторые потом еще долго болели, а иссушенные вообще теряли возможность осознаваться на протяжении долгого времени. Кто-то вообще заболевал раком и прочими жуткими болячками. Ковыряться на форумах сновидцев было моим хобби. Я никогда не писал ничего там сам и ни с кем не спорил. Учился созерцать и анализировать, отбирал только то, что либо доказывало мои собственные наработки, либо вызывало неподдельный интерес. Вообще все эти форумы были похожи на золотой прииск, в котором уже поработали профессионалы. Они уехали, свернули всю технику, убрали охрану, а ты такой сидишь в грязной луже с ручным ситом и промываешь песочек. Да, самородки попадаются, и тогда ты сразу отправляешь этот пост на распечатку и вешаешь в рамочку. Молодец, чувак, спасибо, очень полезная информация. Однако, чтобы найти такое сообщение, нужно пересеять кучу песка, глины и, простите, говна. Сновидцы, ну или те, кто себя ими считает, очень плохо разбираются, где они находятся и что они делают. В итоге они часто путают обычные сны с осознанными, а когда они выпадают в нижний уровень, то вообще не понимают, что это такое. Поэтому читать нужно все. Также у меня было очень четкое впечатление, что как только сновидец начинает понимать, что и как устроено на самом деле, то он тут же выпиливается с форумов, и поток его полезных сообщений падает до нуля. Такие вот они скрытные. Часть, конечно, боится, что за ними придут другие сновидцы или люди из правительства. «Стоять!» Ирина резко вывернула руль влево и дернула за ручник. Тундру тут же круто развернула и понесло боком по скользкой дороге. «Ох, у меня аж все потемнело перед глазами от такого внезапного маневра. Ёптыть!» Кофе улетел в сторону и разлился по дверце и боковому окну. Удивительно, но я совсем не пострадал. Стаканчик закатился куда-то под сиденье, но я не стал его искать. Тундра заревела мотором и ринулась в погоню за белым Мандео. «М***а такая, посмотри на нее!» Ираэль вдавила тапку в пол, что называется, и пару раз посигналила крякалкой. «Она уже в курсе, что мы за ней приедем», — сказал я. «Немного странно даже, что у нее получается. Как ты вообще ее заметила?» «Я номер хорошо знаю. Он простой, 678. Такой сложно не запомнить. Согласись, что вряд ли в этой глуши есть еще один такой же мандулин с таким же номером, но другими буквами». «Да, она пытается оторваться». «Не уйдет, у нее корыто то еще. Приготовься к захвату». Тундра ткнулась в задний бампер Форда, тот завилял, но смог удержаться на дороге. «Главное, чтобы гражданские не пострадали», — заметил я. «Иначе Костя хлопотнее берется всем подмазывать. И да, давай обойдемся без стрельбы, я никого не хочу убивать». «Посмотрим». Ирина уже вывела машину на встречку, благо та была совершенно пустой, дала газу и поравнялась с белым Фордом. Я тут же почувствовал удар, раздался визг тормозов, и машина Анники вылетела с дороги, вспахивая свежий блестящий снежок, как локомотив. Мандео резко дал по тормозам, но проехал еще десяток метров и аккуратно ткнулся деловитой мордой в дерево. Ирина тут же направила машину прямо к нему. Подвеска высокая, лифтованная, точно не застрянем. Я открыл дверь и спрыгнул прямо в снег. Моя напарница уже бежала к Аннике, которая уже поборола подушку безопасности и открыла дверь. «Нет, за такое мне не платят. Я хотел быть охотником на читеров в мире осознанных сновидений, а не охотиться на живых людей, врагов компании в реальном. Тут одна жизнь, словишь пулю и пока. Очнешься уже в лимбо, и это если сильно повезет. Хотя, конечно, ведьма вряд ли опасна. Будь на ее месте Данила спецназовец, личный охранник Кости на настоящий момент, и я бы уже уволился или умер. Вот почему он его не посылает, а? Один хрен сидит весь день за компом и смотрит сериалы про ментов. Наверное, просто босс нам больше доверяет. «Лежать, тварь, рожей в снег!» В руке Ирины сверкнул пистолет. Она вытащила хрупкую девушку из машины и швырнула ее одним махом на землю. «Сергей, наручники и кляп, быстро, я ее держу на мушке!» «Привет, Анника, не сопротивляйся, пожалуйста, и никто не сделает тебе больно», пообещал я, застегивая наручники на ее тонких запястьях. «Мы просто хотим поговорить». «Я ни в чем не виновата, Сергей!» закричала она. «Знаю, знаю. Это правда». «Кляп!» напомнила строгая Ирина. Я засунул руку в карман и достал скотч. «Что тут вообще происходит?» раздался мужской голос откуда-то сбоку. «Не ваше собачье дело!» ответила Ирина, распрямляясь и направляя пистолет на мужчин. Случайных свидетелей, которые просто проезжали мимо и, увидев две машины за дорогой у леса, решили остановиться и помочь. «Быстро вернулись в свою тачку и валите!» «Полегче, девочка!» – сказал один из них. «Мы думали, что вам нужна помощь!» «Уже не нужна, сами справились, мы из ФСО, понятно вам, все, катитесь!» «А может, вы бумажку покажете?» – попросил второй. «Совсем, что ли, страх потерял?» Ирина выстрелила ему под ноги, и мужики ломанулись в свою машину. «Ну, жди теперь ролика на Ютубе и 1000 просмотров», сказал я, помогая мычащей Аннике встать. «Обоссутся выкладывать». «Надо было корочку показать, у тебя же была липовая. А что с тачкой делать?» спросил я, указывая на Форд. «Пусть стоит тут». Девушка подошла к машине, поковырялась в салоне, забрала сумочку Анники, нашла ключи, открыла багажник и указала мне на багажную сумку с колесиками. Все понятно, ведьма собиралась далеко и надолго. Ирина закрыла машину на замок, забрала ключи себе, и мы поволокли девушку в тундру. «Проверь ее сумку», – попросила Ирина, когда мы уже мчались на дачу Костя. «Не любитель лазить по чужим вещам, если честно», – ответил я. «И ты не лезь, бомбы там точно нет». «Просто хочу узнать, куда наша подруга хотела слинять». «Сама скажет. Надо просить повышения. Я вообще не думал о том, что мне придется заниматься такими вещами». «А новой тачки тебе, значит, мало?» «Ладно, уговорила». «А я с самого начала была уверена, что это она во всем виновата». Ирина зло оглянулась назад. «А вы с Костей меня отговаривали». «Ты будешь удивлена, но ты до сих пор не права», – ответил я. «С какого это?» «Подожди, скоро я проведу сеанс магии с разоблачением. Я уже догадался и знал, что происходит на самом деле». Костя задумчиво смотрел на сидящую в кресле Аннику. «Может быть, ей снять кляп?» – спросил он. «Не обязательно», – ответил я. «Конечно, мы его снимем, но чуть позже. Итак, друзья, позвольте вам представить кого-то, кто уже давно не является нашей сотрудницей». Я снял с ведьмы полосатый цветной шарфик и повернул ее голову так, чтобы всем было видно шею девушки. Как мы все прекрасно знаем, бои в осознанных сновидениях и схватки с монстрами из нижних уровней не проходят бесследно даже для самых крутых сновидцев. Я, конечно, не из их числа, но все помнят, какое у меня было пятно на груди после битвы с фазовым волком, если это вообще можно было назвать боем. Этой ночью Анника и Энги вторглись в мой сон в попытке опустошить меня. Поняв, что им не совладать с таким нубом, как я, они решили отправить меня в тюрьму Лимбо. Все уже слышали про это местечко. Энги ушла первой, а Анника осталась за мной наблюдать, пока живая плеть не заберет меня полностью. Однако ищейка, с которым мы сегодня еще увидимся, пришел мне на помощь и развеял ведьму. Ей был нанесен очень серьезный урон. Он просто задушил ее, и она обратилась в прах. Как вы все можете видеть, на шее этой девушки нет ни следа, а уж он, поверьте мне, остался бы точно. Вывод. Перед нами сидит не Анника, а кто-то, кто очень на нее похож. «Это мимик», – чуть ли не подскочил в кресле Костя. «Твою мать, я всегда знал, что они существуют. Они уже и Путина подменили, точно говорю». «Брось, ну что ты?» Кислая мина исказила мою физиономию. «Только представь себе, какой силой должен обладать иномирец, чтобы нацепить на себя ее лицо. Даже Энги не позволила бы себе такой роскоши. У нее постоянно лицо менялось, потому что поддерживать чужую личину ей было трудно. Я вообще не верю в мимиков. Ищейка вон в нашем мире чуть ли не помирает и ничего доказать не может. Не верю». «Тогда кто это?» – спросила Ирина. «Настоящая Анника, как утверждает наш новый друг, умерла около месяца назад, но у нее остались незаконченные дела, поэтому она решила вернуться в наш мир, но весьма необычным образом. Уверен, что причина всего этого отчасти сидит как раз перед нами». «Ничего не понимаю». Ирина закатила глаза. «Эта девка не Анника? Она виновата или нет? Давайте уже откроем ей рот, и пусть она сама скажет. Я хочу знать, можно ли ее отфигачить. Мне эта ведьма сразу не понравилась. В печенках уже сидит». «Также в поддержку моей теории», – продолжил я, – «говорит то, что эта лже-Анника вообще ничего не смыслит в УЭСах. Она якобы не заметила червоточину, все ее сталкеры куда-то рассосались, и никто их не видел. В больнице она то ли ошибочно поставила вердикт насчет Маши, то ли умышленно. Также она совершенно не смогла мне помочь, когда я был прикован к кровати, хотя должна была знать решение. Этого достаточно? Более чем. Добавлю, что результаты на кубиках она тоже разучилась угадывать». Костя кивнул головой и защелкал пальцами. «А для пророчицы ее уровня это полный фейл, но кто же тогда сидит перед нами?» «Я, конечно, могу ошибаться, но это ее сестра-близнец», – ответил я. «Настоящей Анники в этом мире уже давно нет. Она правда умерла, но продолжает приходить к нам из лимба». Все замолчали, а я слышал только, как хрустят Костины костяшки. С такой силой он сжимал свои любимые многогранные кубики. «Убийца дворецкий», – заявила Ирина. «Близнец? Так просто. Ты сейчас серьезно?» «Ну, понятное дело, что мы тут все великие маги и не ищем простых ходов. Поэтому да, давайте придумаем мимиков, конкурентов из лимба или что похлеще. С нашей работой можно поверить в любую херню, кроме обычной банальности». «Согласен». Костя успокоился. «Снимай кляп, я хочу выслушать все от нее лично». Я осторожно снял скотч, и девушка заплакала. Пошел к бару, взял бутылку бурбона и пару стаканов. Ирина все равно за рулем не пьет. Все, тут мое дело было выполнено. Теперь можно было сесть в кресло рядом с боссом и послушать крутую историю. «Я правда не виновата», — сказала наша жертва. «Вы же не убьете меня?» «Будешь врать, выпотрошу», — грозно пообещала Ирина, доставая из куртки жуткий нож с громкой надписью «Шайтан» на лезвие. «Что у нее еще там спрятано? Газовый баллончик, шокер, бейсбольная бита, отбивной молоточек или томагавк? Как вас зовут?» – спросил я. И насколько я оказался прав? «Вильма. Меня зовут Вильма. Да, я ее сестра-близнец. Я все расскажу». Костя медленно захлопал в ладоши, а потом показал мне большой палец. «Вот, Ирочка, видите, а вы хотели открутить невиновной девушке голову». «Ну, мое желание пока и не пропало, Константин Сергеевич. Пусть расскажет, а потом вы сами решите, что мне с ней сделать». Анника и Вильма были с самого детства очень похожи друг на друга, причем не только внешне, но и по характеру, что не часто случается у близнецов. Их мать, весьма строгая женщина, очень не хотела, чтобы они зацикливались друг на друге, и поэтому старалась воспитать каждую девочку как отдельную личность. Девочки ходили в разные школы, а потом и в институты. Так стало ясно, что Анника больше тяготеет к гуманитарным наукам, а вот Вильме нравились сложные технические вещи. Позже эта разница стала более заметной. Анника не раз рассказывала своей сестре, что она начала практиковать осознанные сновидения, и что перед ней открылся совершенно новый мир, да и не один, а сразу куча. Конечно, сестра ей не верила, так как откровенно считала все это вымыслом или плодом разыгравшегося воображения. Она пробовала и сама, но у нее это выходило из рук вон плохо. Она редко могла осознаваться, а при удачном входе обычно быстро теряла контроль над сновидением и ее выбивала. О путешествиях на нижние уровни не могло идти и речи. Сестры виделись не очень часто. Анника уехала в Москву, а Вильма долгое время оставалась в Таллине. Он ей нравился гораздо больше, чем шумный муравейник. Сестры виделись только по праздникам, каждая жила своей жизнью, но год назад Анника попросила Вильму переехать в Москву. К тому времени у нее уже была машина, хорошая работа и дача в Подмосковье. «Год назад?» – уточнил Костя. «Да, именно. Я начала жить с ней, и она стала меня учить всему, что знала сама, но времени было очень мало. Она словно чувствовала, что с ней случится что-то нехорошее». «И что случилось?» – спросила нетерпеливая Ирина. «Анника погибла месяц назад». «Как?» – тихо спросил Костя. «Месяц назад. Я помню, она брала отпуск на 2 недели и почти не выходила на связь. Это время ушло на похороны и подлог, так ведь?» «Да, никто не знал об этом, кроме наших родителей, которые были в Таллине. Они приезжали на несколько дней». «Как она умерла? Нам нужны подробности», – попросил я. «Она не проснулась». «Стоп!» – Костя поднял руку. «Вы точно в этом уверены? Может быть, она впала в летаргический сон? Кома?» «Исключено», – ответила плачущая девушка. «Ее тело осмотрели врачи и забрали в морг». «Зная нашу медицину, я бы все проверил 10 раз». «Какая разница?» – влез в разговор я. «Все равно было вскрытие, там же не полные идиоты сидят. Если она ничем не болела, то точно вскроют, как она выглядела». В заключении было сказано, что на теле присутствуют многочисленные гематомы и ссадины. Костя поднял палец вверх. «Анника была слишком самонадеянной ведьмой, очень хорошей прорицательницей», – тихо сказал он, – «но, видимо, слабым воином». «А нельзя быть всем сразу», – согласился я, вспоминая ночное сражение. «Система классов преследует нас даже здесь. Это только у тебя в Ордене ее нет». «Она столкнулась с кем-то, кто был сильнее ее, причем многократно», – продолжал Костя. «Может быть, это и была Дану?» «Может быть. Они вполне могли встретиться в Лимбо, договориться, и Дану помогла Аннике умереть. Но это бредовая идея. Скорее всего, она ушла слишком далеко и попала в место без возврата, о котором никто из нас не знает. Поняла, что должна сбросить скафандр и ушла в Лимбо. Она же ведь вернулась, да?» – спросил я Вильму. «Стала приходить в ваши сны каждую ночь и рассказывать о том, что произойдет. Мы вообще не знаем, была ли она иссушена. Приходила же?» «Да, примерно через 2 дня после своих похорон. Сначала она была очень мягкой и осторожной, а когда поняла, что я не хочу ей помогать, стала мне угрожать. Я ее при жизни всегда побаивалась, а во снах она стала принимать совсем дикие образы. Я никак не могла защититься от нее, даже ходила к одной старушке, та что-то шептала, но не помогло». «В церковь бы еще сходила, водички святой попила». Гулко гоготнула Ирина, но осеклась под тяжелым взглядом Костя. «Что она хотела? Давай вот прямо по пунктам». Я отпил из стакана и налил Косте, потому что он показал мне жестом, что тоже не против. «Она сказала, что я должна стать ею, пока все не закончится, а потом, когда ваша компания закроется, я должна буду сбежать. Они хотели забрать частицу Творца, но я плохо в этом понимаю. Анника приходила ко мне каждую ночь и показывала будущее, все самые каверзные моменты дня. Я ехала к вам на работу и уже знала, что вы скажете, поэтому у меня так легко получилось заморочить вам голову». «Невероятно», – прошептал Костя и залпом опустошил стакан. «Изумительный уровень пророчества, который после смерти достиг небывалых высот», – подтвердил я. «Поговаривают, что умершие сноходцы получают большую силу в Лимбо. Их таланты увеличиваются многократно, но вряд ли Анника могла предсказать все, иначе бы Ищейка не смог подловить ее». «Ты так случаем не умеешь?» – спросила меня Ирина. «Нет, конечно, я же нубас. А она при жизни никак не показывала свою заинтересованность в том, как ты поднялся?» – спросил я у Костя. «В отличие от тебя, спрашивала, причем часто и нудно, но только первый месяц». Босс показал жестом, что виски нужно повторить. «Но как они пересеклись с Энги?» – спросила Ирина. «Сие нам неведомо, ибо тропы сновидений неисповедимы». Костя побултыхал кубиками льда в стакане. «Что же мне с вами делать, Вильма?» «Ей еще повезло», – сказал я. «Кто знает, что было бы потом. «Вам еще повезло, что все так закончилось, но Анника вернется, будьте уверены, она проиграла битву, но не войну». «Это и пугает», – задумчиво протянул Костя. «Ладно, Вильма, пройдемте в мой кабинет, я хочу поговорить с вами с глазу на глаз. Надеюсь, что вы правильно поймете мое решение». Они встали и ушли в рабочий кабинет, а мы с Ириной остались ждать окончания их беседы. «Круто завернулась, да?» – спросил я, чтобы развеять неудобное молчание. «И не говори. Нет, конечно, я бы тоже могла догадаться о нечто подобном, тем более, что я замечала за ней странное поведение. Она часто болела, вела себя как-то по-иному. Раньше она ходила по офису с надменным видом, а потом превратилась в забитую мышь. Но вот с пророчеством это, конечно, сильно. Неужели они так умеют?» «Ведьмы-то? Да, умеют, но не все. И чаще всего после своей смерти. Реальный мир слишком тяжел для такого. Он тратит много сил. Мы вовремя вырубили Аннику. С ее помощью Энги наверняка знала о каждом нашем шаге. Но все равно продолжала гадить. Да, но ее словно вели и подсказывали, поэтому она так быстро достигла своих результатов». Беззвучно открылась дверь кабинета, и оттуда вышла плачущая Вильма, но это уже были не слезы горя, а радости. «Ирочка, отвезите девушку домой, а по пути отбуксируйте ее машину». «Вы уверены, Константин Сергеевич?» – удивилась та. «Да». Сам Костя уже говорил по телефону. «Ланочка, заедьте ко мне на дачу, заберите Сергея. У него сегодня важная встреча. Сопроводите его, куда он скажет». «Да, спасибо, ждем». «А может быть, пусть Лана отвезет ее?» Ирина нахмурилась. «Не думаю, что она сможет вытащить машину из елок. Можете приступать. И да, никакой злости и рукоприкладства. Вильма нам еще пригодится». Ирина тяжело вздохнула, убрала нож и показала девушке дорогу в гараж. «Я тебя не узнаю прямо». Я наполнил два стакана, когда девушки вышли из зала. «Ты то прямо молнии мечешь, как Зевс, и грозишься лихими 90-ми, а когда до дела доходит, то получается, что ты прямо последний гуманист на этой планете». «Не дури, Серега, ты же сам понимаешь, что да, Вильма пособник, но мы не можем взять и грохнуть ее, она нужна нам живой и невредимой». «Понятно, ты оставил ее, потому что уверен, что когда Анника вернется, она сразу же бросится к своей любимой сестре». «Да, а ты ее там перехватишь и вырубишь окончательно». «Где?» – не понял я. «Во сне Вильмы». «Костя». Я покачал головой. «Я пока не дорос до таких вещей. Я не умею ходить по снам других людей и устраивать там апокалипсиса. Мало того, я вообще не уверен, что люди такое умеют. Ко мне приходила Дану, она из Нижнего мира и умертвия, тоже считай неорганика». «Придется учиться, я буду финансировать. Ты должен понимать, что ты теперь у нас единственный сталкер-сновидец, кроме меня, который вообще понимает хоть частично, как все устроено. Больше в компании таких людей нет». «Значит, нужно искать и набирать?» «А кто из нас торчит все время на форумах? Кто копается как червь во всех этих потоках сознания сотен людей? Поверь, компанию ждут сильные перестройки после того, как закончится этот ад, и тебе я приготовил ключевую роль. Ты же понимаешь, я не администратор, у меня руки не доходят, чтобы навести порядок. Я даже не воин, я просто удачливый сукин сын, вот и все. Мне повезло, я выиграл в самой крутой лотерее в мире». «Многие считают, что ты занимаешься лабудой вместо того, чтобы идти к просветлению», – сказал я. «Зачем ты вообще замутил эту дичь? Ведь признайся, что да, ты создал целый мир, но творится в нем откровенный ад и Израиль. Ты не можешь его контролировать, в итоге у нас получается черти что». «Да, я согласен, что все идет немного не так, как я думал. Да, мне сложно привести всю систему в порядок, да, возможно, накладки, баги и прочие вещи, как в любой онлайн-игре. Но я создал этот мир в первую очередь для себя. И я делаю его таким, как вижу. Это просто творчество, и если я могу оживить свой мир, наполнить его настоящими людьми, а не тупыми спрайтами, то значит, я все делаю правильно». «Да? Но перед этим они должны отвалить кучу бабла, а потом еще полсостояния на всякие перделки. Многие видят в тебе не креатора, Костя, а барыгу, и когда ты выступаешь на совещаниях перед всеми отделами, это становится ясно даже слепому. Ты должен сам определиться, что тебе нужно в первую очередь. Идеальный мир Ордении или гора кокаина с тайками вперемешку тут. Костя отпил из стакана и задумался. Думаешь, что нельзя все это совмещать? Честно, думаю, что можно, но это очень сложно. Главное, в данном случае это твоя собственная честность перед собой. Нам ты можешь ссать в уши сколько угодно. Слушать тебя и хлопать в ладошки – это наша работа. Нам за это платят хорошие деньги. Но будет гораздо лучше, если ты сам будешь знать правду и верить в нее. Да уж, забавно вышел разговор. Спасибо, Сережа, я подумаю над твоими словами. Главное, не думай, что я хотел тебя обидеть. Ни в коем случае, – добавил я. Ты честь и совесть нашей компании, я уже говорил об этом. Не боишься открыто сказать мне все, что думаешь? За это я тебя и ценю, но поэтому же и боюсь. Обнови-ка. Меня не нужно бояться. Я никогда в своей жизни не поднимался за чужой счет. Хотя, поверь, возможности были, начиная от обычного кидалова на бабки, заканчивая обманом и уводом бизнеса. Именно поэтому я долгое время был нищебродом. Ну, страна такая, не обманешь, не проживешь, это да. Таким единорогом, как ты, тут не место. Тебе в Европу надо, там таких любят, или в Америку. Нет, Костя, таких мудаков, как я, нигде не любят. Не наговаривай на себя. За окном послышался шум двигателя. Это приехала Лана. Давай, дуй за Ищейкой, отзвонись в любом случае. Будь осторожнее, ФСБшник будет ждать у клиники. Ему можно доверять, все должно пройти без сучка и задоринки. Я вас всех координирую. Надеюсь, что этот ваш иномирец не обделается, иначе у нас будут неприятности. Там реально крутые родители. Я пожал Костину руку и вышел на улицу. Лана в забавной шапочке с кисточками уже ждала меня. Она довольно улыбнулась. Мы сели в машину и поехали на кладбище. Интересно, почему этот тип все время встречается только там? Может быть, он там живет? Работает сторожем? Ну, все может быть. Неплохое прикрытие для того, кто хочет побыть один. Внутри машины было тепло. Играла приятная непопсовая музыка. Я снял шапку и достал телефон. Да, все хорошо. Время еще есть. «Взяли Аннику?» — спросила Лана, и я рассказал ей, как все прошло. «А Костя молодец», — заметила она. «Насчет ведьмы просто жуть какая-то. Если бы ко мне стала приходить такая каждую ночь, я бы точно с катушек съехала. Вильма уже была близка к этому». «Вам не страшно перед сегодняшней битвой?» «Нет, я не из тех людей, кто привык решать проблемы по мере их поступления», — соврал я. «Конечно, мне было немного не по себе». «А мне вот страшно. Что будет, если Энги победит?» «Будет суд. Она отправит в кому Костю, Ирину, меня. Тебя, скорее всего, и не тронут. Она закроет игру и свалит счастливая и довольная в другой мир. Всех игроков выбросит, они проснутся, и на голову господина Валентина свалится такой ворох проблем, что ему останется только застрелиться. Суды, иски, возвраты кучи денег. Не хочу думать об этом. Ты вот лучше скажи, зачем ты постоянно ко мне пристаешь в Ордении?» «О, хороший вопрос», — Лана засмеялась. «Вы так резко тему меняете». «Не люблю пустые печальные разговоры о том, как придет конец света. Так все же». «Ну, по нескольким причинам. Первое – это то, что я учусь таким образом лучше удерживаться в сновидении». Лана остановила машину перед пешеходным переходом. «Второе – мне это нравится. Третье – в этом есть какой-то особенный необычный шарм и риск. Но вы не переживайте, в реальном мире я к вам не пристану». «Это почему же?» – улыбнулся я. «И снова несколько причин. Первое, мне не нравятся алкоголики и пофигисты. Второе, я не поддерживаю никаких романов на работе, даже если мужчина прямо весь такой идеал. И третье, я уже вижу, что на вас претендует другая женщина. Биться за алкоголика с громбабой, ну это же правда не лепится, не находите?» «У меня сегодня прямо день откровений», — довольно признался я. «Но мне нравится твой ход мысли. Продолжай, я не обижаюсь. Мне даже наоборот стало сразу легче. Я тоже собственница, как и большинство современных женщин, поэтому, Сергей Викторович, загнать свой ки в две разные лунки у вас не получится даже по очереди». Она звонко рассмеялась собственной шутке. «А ты та еще пошлячка», — заметил я. «Но это и неплохо. Троллить и все подвергать сомнению – это хорошие черты для того, кто хочет стать отстраненным от игры охотником. Так что тут ты на верном пути. Значит, тоже считаешь, что Ирина на меня глаз положила?» «Не положила? Она в вас влюблена, а вы ведете себя как обычный мужик. То есть тупите и не видите, или не хотите видеть это. Ирина очень необычная женщина». «В каком смысле? Ну, если опустить ее интересы и излишние мышцы». «Ну, как бы вам объяснить? У меня очень много подруг и знакомых, с которыми я часто общаюсь. Допустим, 100. Округлим до ровного числа». Лана продолжала вести машину и говорить. «Так вот, среди них есть только одна. Зовут ее Женя». «Пацанка?» – спросил я. «Хуже пацанки. Это не совсем про них. Никто не мешает пацанкам носить платьица и бижутерию. Так вот, Женя мужик. Ну, то есть, как и Ирина. Натуральный, только заточенный в женском теле. Понимаете, о чем я?» «Не совсем. Рассказывай». «Есть такие вот женщины-мужики. Женя не интересуется сопливыми романами, не носит бижутерию. Она ненавидит платья, чулки и даже лифчики. У нее в гардеробе нет ни одной юбки. Она никогда не пользуется косметикой. Максимум кремом лицо мажет. И то потому, что боится морщин. Она курит, пьет, ругается матом и работает в автосервисе. Ковыряется в двигателях». «Да ну, ёпта!» – удивился я. «Девушка-автомеханик? Серьезно?» «Да, у нее нет ни одной пары туфель или сандалий, только берцы и кроссовки. Пуховики и прочие куртки только военного образца. Она была бы реконструктором и билась на мечах, если бы захотела, но в итоге увлекается страйкболом, и пока мы с девочками на выходных ходим по торговым центрам, чтобы пошопиться и снять накопившийся за неделю стресс, она копает окопы на полигонах по уши в грязи. Вместо гардероба у нее оружейный магазин, полный камуфляжа и маск-халатов, и вы знаете, она счастлива». «Ну, зато у нее, наверное, немало поклонников мужчин среди тех же страйкболистов», – предположил я. «Возможно, но есть проблема. Они относятся к ней как к девушке, а она этого терпеть не может. Такой тип девушек обладает мужской логикой, все прямо и грубо, как в танке. Она не понимает тонких намеков и совершенно не умеет определять, нравится она кому-то или нет. А мужчины и не знают, как к ней подъехать. Хотя всего-то лишь нужно подойти и сказать прямо: давай встречаться. Тогда она поймет и подумает. Такие вот девушки бывают, и Женя, и Ирина относятся именно к этому типу». «Что же тогда она во мне нашла, как думаешь?» – спросил я, так как этот разговор мне начинал открывать глаза на происходящие шуры-муры. «Я могу только предполагать». «Я же жирный». «Бросьте, вы на себя наговариваете, все у вас в порядке. Да, немного грузновато, но не прям жир-жиром. Вы не толстяк, просто немного запущенный. Я думаю, что Ирина вас не за внешность любит, она видит в вас настоящего волшебника, а вы должны знать, что все женщины без исключения, даже такие мужиковатые, верят в чудо, в какую-то сказку, которая вот-вот должна случиться в их жизни. Вера в то, что найдется идеальный мужчина, вера в чудо, что у нее будет прекрасная семья и самые лучшие дети, вера в чудо, что вообще у нее все будет хорошо и она никогда не останется одна. И хотя у мужиковатых девушек материнский инстинкт обычно отбит начисто, они все равно не хотят оставаться в одиночестве. И да, секс им тоже нужен, хотя они могут и виду не подавать». «Ну, – протянул я, – я даже не знаю, что сказать на все это». «Добавьте сюда факт того, что противоположности часто притягиваются, и картинка сложится. Поверьте, Сергей Викторович, если бы вы вытащили меня на нижний уровень, показали мне другой мир, а потом спасли бы от смерти из лап ужасного чудовища, я бы отдалась вам уже на следующий же день». «Мля...» Я прикрыл лицо рукой. «Ты вот сейчас не серьезно же?» «Абсолютно серьезно». Я посмотрел на Лану и понял, что да, она не врет. Женщины всегда тяготели к какой-то мистике. Все эти гадания, магия, религии. Церкви, переполненные молодыми девочками и богобоязненными старушками, все хотят верить в чудо. Анника ведьма, вот, например. «Тогда какого черта вы связываете свою жизнь со всякими уголовниками, алкашами и маргиналами?» Не выдержал я. «Что в этом такого чудесного?» «Эх, Сергей Викторович!» Лана улыбнулась. «Женщина верит в чудо, что она сможет перевоспитать этого человека и сделать своим идеалом. Добавим сюда присущее многим из нас сострадание и внезапно страдание. Доходит, многим из нас хочется, чтобы их жалели». «Кажется, да, но в любом случае мне понятно, что с мужиковатыми бабами все как-то проще договориться, чем с тебе подобными». «Да, это правда, но вы не должны забывать и об обратной стороне таких отношений». «Давай, просвети меня». Я с интересом посмотрел на Лану. «Ирина и женщина, а я готова поспорить на что угодно, просто отвратительные хозяйки. Вы когда-нибудь жили с мужиком?» «Извини, но я не из заднеприводных, как бы». «Не в этом смысле». Лана рассмеялась. «Ну, может быть, был сосед по общаге или снимали вместе квартиру. Вы же все превращаете в свинарню. Обычная женщина будет ругаться, но убирать за вами, а Ирина сама будет бросать вещи на кресло или разбрасывать носки по комнате, а потом с матюгами искать их полчаса под кроватью. Все ее лифчики, трусики и носки свалены в одну кучу и хорошо, если в шкафу. Она никогда в жизни не брала в руки утюг, а уж как они готовят, ух. Их кулинарными шедеврами можно уничтожить роту противника, хотя кухня будет разрушена быстрее, а муж поражен в самый желудок после первого же приема пищи. А еще вы должны разделять ее интересы, иначе вашим отношениям придет конец. Вот что я хотела сказать». «То есть ты хочешь сказать, что мне придется стать реконструктором и начать ходить в качалочку?» «Гарантирую. А еще покупать продукты и готовить еду придется вам, а не ей. Подумайте хорошенько, Сергей Викторович, нужны ли вам такие отношения?» «Ты меня отговариваешь?» – удивился я. «Ни в коем разе». Лана улыбнулась. «Просто говорю, какое будущее вас ожидает. Думать и принимать решения только вам. Ни одна Анника обладает даром предвидения». «Тогда, может быть, мне стоит прийти в твой сон и показать тебе нижний уровень, спасти от ужасного чудовища?» – рассмеялся я. «Пробуйте, конечно, но я уже вам ничего не обещаю. К тому же вы сами говорили, что не умеете ходить по чужим снам. Не принимайте эти мои слова всерьез». «Я шучу, Лана. Поверь, я не из тех, кто будет производить на женщину впечатление, используя осознанные сновидения. У меня все обычно по старинке нормально выходило. Ну там, кино, цветы, вино, домино. Долго, нудно, но как-то получалось». «Выходите, мы приехали». Ищейка ждал нас прямо на парковке у кладбища. Одет он был так же, как и в прошлый раз, только теперь у него появились огромные прямоугольные наушники и крутой плеер, который он держал в руке. Не здороваясь, он подошел к машине и сел на заднее сиденье. Я попытался заговорить с ним, поблагодарить еще раз за оказанную помощь, но он коротким жестом попросил меня заткнуться, поэтому всю дорогу до клиники мы ехали в полной тишине. Понятное дело, этот тип уже прямо сейчас максимально сосредоточен. Мы остановились рядом с огромным черным мерином и вышли из машины. Полковник был уже тут. Он протянул мне руку, а затем Ищейке, но тот покачал головой. «Иной?» – спросил с пониманием меня Владимир Сергеевич. «Да пес его знает», – ответил я. «Просто хорошо умеет делать свое дело. Ему гарантируется неприкосновенность». «Да, конечно, дело такое, что тут надо замять побыстрее, и пофигу как, сами должны понимать, единственный, кого можно было поймать, так и гуляет на свободе, благодаря кое-кому, и да, я всякой мистикой не занимаюсь, чтобы вы понимали. С этим работают другие отделы, а я вам помогаю только по старой и крепкой дружбе». «И за кучу бабла», – подумал я, но, конечно же, промолчал. «Они тут все на откатах сидят. Уверен, что родственникам Маши сумму назвали раза в полтора больше. Откат получит и доктор клиники, и сам полковник, а также совсем не случайные свидетели сего чуда». Мы все вместе проследовали в здание. Угрюмые автоматчики встретили нас уже без прежнего ажиотажа. Все были предупреждены. Прибыли мы навстречу, что называется, впритык. В коридоре нам встретился главврач. Он был немного встревожен, но это меня и не удивляло. Ему, как человеку науки, было совершенно непонятно, как можно оживить человека, лежащего в коме. Ищейка либо делал вид, что ему на всех совершенно плевать, либо действительно слушал музыку. Он медленно покачивал головой в такт неведомой песне, а его губы беззвучно шевелились. «Вы понимаете?» – зашептал доктор полковнику. «У меня клиника с безупречной репутацией. Мы не поддерживаем никакие антинаучные эксперименты со своими пациентами». «Мы с вами уже все обсудили по телефону. Девушка либо очнется, либо останется в таком же состоянии. Не волнуйтесь. Мы уже давно занимаемся подобной практикой, и ни разу не было никаких осечек». «Да что вы говорите? То ли он врет, то ли правду говорит. Фиг его поймешь. Людям в таких погонах обычно доверяешь сразу». «Ее мать уже стоит перед палатой». «Все, успокойтесь уже». Полковник махнул доктору рукой, и мы вошли в лифт. Мать Мария оказалась обычной женщиной, примерно 50 лет, типичная полноватая фигура, одутловатое лицо. Такая спокойно могла работать на рынке продавщицей колбасы, но по огромному количеству золотых украшений с драгоценными камнями становилось сразу понятно. Это птица высокого полета. В ее больших карих глазах теплилась надежда, и она тоже сильно волновалась. Ищейка остановился прямо напротив нее. «Здравствуйте», — сказал он тихо, и мы все замерли от неожиданности. «Ваш случай весьма нетипичен, но я уверен в результате. Вам не нужно бояться, я не причиню вашей дочери никакого вреда, но есть ряд определенных правил. Если вы их соблюдете, все пройдет хорошо. Если нарушите, то дело может закончиться ничем, и мы расстанемся. А я больше никогда не помогу вам ни за какие деньги». «Хорошо, говорите», — сглотнув, ответила женщина. «Я просто зайду в палату и сяду рядом с вашей дочерью. Я усну, и никто не должен мешать этому процессу. Это может длиться несколько часов. Никто не должен входить в это время в палату. Повторюсь, никто, что бы вы ни слышали и не видели. В первую очередь это касается вас и медперсонала». «Хорошо», – пообещал главврач, вытирая выступивший пот со лба. «Вы уже подписали бумаги, что никакой ответственности на клинике не лежит?» «Вы принесли деньги?» – спросил Ищейка. «Да, конечно». Женщина указала на большую спортивную сумку. «Откройте ее». «Да, такого количества денег я не видел никогда. Целая гора зеленых пачек. Тут их килограмм 10, не меньше. Костя, наверное, на своих болях такую горку за неделю спускает. Ну да не будем ему завидовать». «Хорошо, у нас тут все строится на доверии и вере в чудо», — сказал Ищейка. «Поэтому я не буду ничего пересчитывать. Если дело выгорит, я просто возьму деньги и уйду, а вы получите свою дочь живой и невредимой. Если у меня не получится, то ваша дочь останется в прежнем состоянии, но я не возьму ни копейки. Так у нас принято». «Хорошо». «Но если вы верующая», — Ищейка посмотрел на здоровенный крест, висевший на груди матери Марии, — «то молитесь, обычно это помогает». «Вашему делу? Моей дочери?» – спросила она. «Нет, вам. Помогает успокоиться». С этими словами он открыл дверь в палату и подошел к кровати Марии. Внимательно посмотрел на показания приборов, потрогал ее за руку, зачем-то потискал за щеки и прислушался к ее дыханию, осторожно понюхал ее волосы. Затем он просто снял свои огромные наушники и надел их девушке на голову. Покопался в своем плеере, включил какой-то трек и сел рядом с ней. «Воскрешение музыкой?» – спросил доктор. «Она не мертва, так что не надо говорить это слово», – попросил я. «Даже если я вам расскажу правду о том, что происходит, вы все равно ничего не поймете, а поняв, не поверите. Поэтому пусть это будет чудом». «Но это же могло бы быть прорывом в медицине», – не унимался он. «Вам платят за ваше молчание», – лаконично ответил полковник. «Человечество еще не готово знать правду. Когда придет время и там», — он указал пальцем наверх, — «решат, что вам пора делать прорыв, вы получите эту технологию, а пока просто не задавайте глупых вопросов. Лучше сходите ящерицу покормите, а то она в спячку впадет». В палате не происходило ничего интересного. Мария неподвижно лежала в наушниках, и Ищейка спал в кресле рядом с ней, держа ее за руку. Я махнул на это дело и сел на стул в коридоре. Все остальные последовали моему примеру. Вот вам и настоящая магия. Конечно, я знал, что именно сейчас, в этот момент, Ищейка уже, скорее всего, нашел след девушки и отправился на ее поиски в то место, куда ее забросило. А забросить ее могло куда угодно, хоть в лимбо, хоть на нижние уровни. Кто знает, может быть, в этот момент Ищейка уже сражается с тварями, которые охраняют девушку в темнице, или они вместе убегают и ищут портал из другого мира. А вдруг он настолько крут, что сразу провалился к ней, обнял ее, прижал и вместе с ней готов вернуться в обычный сон. Да, заблудилась Маша, твое возвращение будет нескорым. Время тянулось и правда долго. Я изредка поглядывал на телефон, доходил в курилку. В коридоре царила напряженная атмосфера. Все молчали, никто не хотел говорить. Иногда приходил главврач, внимательно смотрел в окна палаты, почесывал голову и уходил. Конечно, он был полон скептицизма. Здесь вообще никто в это не верил, кроме меня, да, может быть, Ланы. Прошло почти 3 часа, и Ищейка проснулся. Он вытянул свои неестественно длинные руки, похрустил суставами и снял с девушки наушники. Еще раз внимательно на нее посмотрел, послушал ее дыхание, проверил приборы, а потом вышел из палаты. Я прямо чувствовал, что он почти обессилен. Походка его была шатающейся. Он сел напротив матери девушки и выдохнул. «Вернулась. Сейчас она спит обычным сном. Если хотите, можете зайти и разбудить ее, только аккуратно. Она прекрасно все помнит и вас в том числе, так что возвращение можно назвать успешным». «А бывает и иначе?» – поинтересовался я. «Да, Сергей, если человек слишком долго отсутствовал и все время провел в тюрьме, он начинает сходить с ума и терять память. Марии повезло, она не так далеко ушла и оказалась в не столь плохом месте». Мать девушки немедленно побежала в палату, ну а дальше я смотреть не стал. Мне было очень неловко. Не люблю вот эти романтические обнимашки и лицезреть чужое счастье. Я сразу начинаю краснеть и смущаться. Лана застыла у окна. «Она проснулась!» – воскликнула девушка. «Вы только посмотрите!» «Уходим, Сергей», – сказал мне Ищейка. «Возьмите сумку, я ослаб и не смогу унести ее один, так что вам придется помочь мне». Главврач смотрел на нас выпученными глазами. Он явно хотел что-то сказать, но полковник положил ему руку на плечо. «Разве вы не должны проверять своего пациента, доктор?» – спросил он, а сам указал нам глазами. «Валите, ваше дело сделано». Быстрым шагом мы вышли из клиники и сели обратно в машину. «Это же было настоящее чудо!» – Лана тараторила, как заведенная. «Как такое вообще возможно? Я думала, что будет все иначе. Как в каком-нибудь фильме ужасов. Вдруг бы в нее вселился кто-нибудь, и она стала бы бегать по стенке, а вы такой раз фаерболом по ней. Или прочитали бы заклинание». «В вашем мире магии нет. Вы сами ее похерили», – устало ответил Ищейка. «Заткнитесь, пожалуйста, и отвезите меня обратно на кладбище. Сергей, проводите меня к тому самому склепу, хорошо?» «Да, как скажете». Лана обиженно надула губки и молчала всю дорогу. Я нервно ерзал в кресле, постоянно смотря в зеркало заднего вида. Не едет ли за нами какая-нибудь машина, нет ли хвоста? Неужели нас отпустят просто так, а не схватят и не упекут за стенки, где будут пытать электрошоком и бить палками? Но, видимо, нет. Полковник был верен своему слову, иначе бы получилась полная жопа. Я уже представил, как меня пытают связанным на стуле, а ночью Костя проигрывает Энги, и все. Вот такой вот плохой конец у этой сказочки, но вы его можете додумать и сами, без меня. «А вот наушники – это обязательная фишка?» – спросил я позже, затаскивая сумку в склеп. «Да, Сергей», – ответил Ищейка. «Там какие-то специальные бинауральные звуки, небось, воздействуют на мозг, все такое, помогают ей войти в измененное состояние даже во сне?» Ищейка печально улыбнулся. «Знаете, Сергей, в чем ваша проблема?» «Я тупой?» «Нет, вы умны, но вы, как и любой представитель вашего вида, обожаете все усложнять. Видеть тайну там, где ее нет, подозревать заговор, где его не было никогда. Поиск глубокого смысла в чашке с водой. Мой вам совет – живите проще и не напрягайтесь, тогда у вас все будет получаться гораздо лучше. Научитесь верить в простые вещи, ведь в детстве вы умели это делать, а потом выросли и забыли». «В детстве я верил во всякую ахинею, но мои родители объясняли мне, как все обстоит на самом деле». «Да, Сергей, они же и забрали вашу веру в простое чудо. Учитесь быть ребенком. Отчасти это все можно вспомнить, когда у вас появятся собственные дети. Вы как бы переживаете с ними и свое детство тоже». «Так что за музыка играет в ваших крутых наушниках?» – не унимался я. Я нашел профиль Марии ВКонтакте и выбрал ее самый любимый трек. В наушниках играл именно он. Он и помог ей пробудиться. Девушка услышала музыку, вспомнила песню и нашла путь. Она пела в своей темнице эту песню, что сильно помогло мне найти ее ячейку, понимаете?» «Жесть, так просто! Меня аж дрожь пробила!» Вся ваша жизнь состоит из простых вещей, Сергей. Не усложняйте их. Прощайте и никогда не забывайте об этом.